Тень улыбки пробежала по ее лицу. «Я догадываюсь, кто. Но я не скажу, Алекс». «Ты должна сказать». «Нет. Делиться подозрениями — это не входит в мой контракт. На борту есть следователь, пусть он и ломает голову». «Ты давала мне клятву», — напомнил Алекс. «Клятву не убивать Зыгу, но искать их убийцу я не обещала». «Если я потребую новую клятву?» «Нет». Алекс развел руками. Голос Джанет был опасно тонок, она по-прежнему балансировала на грани истерики. Но уступкой эта истерика не закончится, в этом он был уверен. «Джанет, ты не права. Поверь, все закончится бедой для Эбена и для всего человечества». «Может быть», — мгновенно отозвалась женщина, — «но все-таки это шанс». «Спасибо хотя бы за то, что сказала правду о себе». «Сузила круг подозреваемых?» — Джанет засмеялась, успокаиваясь. «Алекс, не затевай собственного расследования. Ты можешь поговорить со всеми, и каждый скажет, что не убивал Дзыгу». «Почему?» «Потому», — Джанет встала. «Я пойду в свою каюту, капитан. Если хочешь, навести меня. Поиграем в сладкий сахарок и горькую шоколадку». Алекс не помнил подобной игры. Впрочем, Джанет наверняка оказалась бы хорошим инструктором, а игра — забавным времяпровождением. Если бы только у него было хоть малейшее желание заниматься сексом. «Я подумаю», — уклончиво сказал он. По мере того, как Шерлок Холмс со своей верной спутницей продвигался от каюты к каюте, у Алекса появлялись новые визитеры. Психолог сказал бы, что подсознательно экипаж все-таки воспринимает его как отца, строгого, сильного и обязанного защитить. Это радовало. После Джанет зашла Ким. Девочка была вне себя от ярости. Ей тоже сообщили, что она главная подозреваемая. Кажется, больше всего Ким оскорбила то, что герой любимых книжек оказался таким недоверчивым сухарем. Она не умела, но очень старательно ругалась, подробно пересказывая Алексу весь разговор с Холмсом. «Ты представляешь? Он сказал, что я так не хотела лететь на Эдем, что грохнула Дзыгу. Что только я достаточно хорошо знаю их анатомию и могла справиться с чужой. Да это все равно, что расстреливать мух из лучемета». «Я знаю пару планет, где мухи заслуживают именно такого обращения», — заметил Алекс. Усадил девочку к себе на колени и несколько минут занимался ласковым, успокаивающим петтингом. Ким фыркнула, пробормотала что-то о том, что она уже не маленькая девочка для таких глупостей, но все-таки явно расслабилась. «Ты ведь не убивала эту несчастную Дзыгу?» — полувопросительно сказал Алекс, не прекращая ласкать Ким. «Конечно нет. А если бы убила, то не так», — Ким сморщилась. «Это скорее Джанет. Она палач-спец и чужих ненавидит». «Джанет не сознается». «Тогда не она», — легко согласилась девочка. «Она врать не станет». «Тогда кто?» «Ты пытаешься догадаться? Но это же работа следователя». «Ким, все очень и очень сложно. Если над случившимся подумают все, это может спасти миллиарды жизней». «Ты не следователь. Ты не приспособлен для расследований». Ким удивленно посмотрела на него. Отвела слишком уж заигравшуюся руку Алекса. «Ты же мастер-пилот». «Да, я пилот. И я привык оперировать массой динамических факторов, влияющих друг на друга и на корабль. У меня ускорена реакция, усилена память, улучшена логика. Кроме того, как любой пилот, я приспособлен для должности капитана космического корабля. Это включает в себя основы психологии, умение чувствовать настроение окружающих и корректировать их поведение. Почему я не могу попробовать себя в роли следователя?» «Потому что ты не следователь, спец». «Ким», — он легонько поцеловал ее в губы, — «глупая девочка. Не все можно запрограммировать». Она молчала, с тревогой глядя ему в глаза, неуверенно спросила: «Почему тогда я не пытаюсь расследовать убийство?» «Потому что думаешь, будто ты боец-спец». «Я не боец», — девочка плотно сжала губы. «Я это чувствую. Не только боец». «Правильно», — Алекс одобрительно кивнул. «Ты больше, чем боец. Ты разведчица, террористка, агент влияния». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Твоя работа — вращаться в высших кругах общества. А если потребуется, махать кайлом в лагере военнопленных, служить в армии, работать в публичном доме, ставить опыты в лаборатории. Ты способна адаптироваться в любой среде. Ты можешь стать почти кем угодно. Полагаю, и исследователем тоже. Не хочу. Почему, Ким? Твоя специализация уникальна. Модели спец, певицы спец, стратеги спец. Что ни возьми, равной твоей специализации не найти. Это одиночество. Алекс содрогнулся от ее голоса. Казалось, Ким мигом постарела. Не повзрослела, а именно постарела на десятки лет. Любые уникальные специалисты одиноки. Тебе понравится твоя работа. Ты будешь получать от нее удовольствие, поверь. Настоящее, а не то, что здесь. Я не хочу, Алекс. Ким с силой обняла его. Зачем ты мне сказал? Зачем? Рано или поздно ты должна была узнать. Мне нравится летать на корабле, мне нравится быть с тобой. Что ж, никто не может запретить тебе работать обычным бойцом. Теперь, когда я знаю свое предназначение? Даже теперь, Алекс не отвел взгляда. Тем более теперь. Я не понимаю тебя, жалобно сказала Ким. Поймешь. Он не стал больше отвечать на ее вопросы, а Ким настаивала недолго. Она не знала игры в сахарок и шоколадку. Наверное, та была выдумана на Эбене, но предложенный ею котенок-царапка Алексу очень понравился. Генерал ввалился в каюту, когда Ким была в душе. «Вина?» — предложил Алекс, запахивая халат посильнее. Ополовиненная бутылка настоящего земного Вуврей стояла на столе. «Чего-нибудь покрепче!» — рявкнул Пак. Алекс склонился к бару. Некоторое время возился с бокалами и бутылками, потом налил навигатору бренди. С сочувствием спросил. «Холмс назвал вас главным подозреваемым?» «Да». «Уже все в курсе?» Генералов покачал головой. Сардонически расхохотался. «Стальные аргументы. Титановые». «И какие?» «Как какие?» «Я единственный натурал на борту, видите ли. А также единственный гомик». «Так и сказал?» «Нет». Этот Холмс, этот клонированный ублюдок, употребил еще более оскорбительное выражение. Генералов всплеснул руками и сам налил себе бренди. «Капитан, вы мне скажите, как связано убийство Дзыгу и мои особенности?» «Не могу предположить», — признался Алекс. «Я, оказывается, хотел подставить К-3 и женщин-спецов. Джанет и Ким?» «Да. Я убил Дзыгу, чтобы испортить карьеру этого гнусного клона», а убийство собирался свалить на одну из женщин, поскольку их ненавижу. «А разве ты их ненавидишь?» «Я?» — Генералов выпучил глаза. «Капитан, никто так трепетно и нежно не относится к женщинам, как мы, геи. Это же всем известно. Кроме следователей, как выяснилось». Холмс изъяснялся, будто пьяный рудокоп с провинциальной планеты. «Сочувствую, Пак». «Спасибо, капитан». «Нет, послушайте, как мы можем рассчитывать на справедливость, если расследование ведет клонированный идиот. Пак, вы возмущаетесь, что вас дискриминируют по личностным особенностям, но и сами высказываетесь несколько предвзято». «Клон — это не личностная особенность, а гнилая суть», — гневно сказал Генералов. «И я в этом окончательно убедился. Если наш К-3 просто дурачок, не способный уберечь своих подопечных, то Холмс — дурак агрессивный, шумный и опасный для общества. Теперь я понял, война неизбежна». Смолк шум воды, и приоткрылась дверь санитарного отсека. Ким высунулась в каюту. На плечах поблескивали капельки воды, мокрые волосы девочка обмотала полотенцем на манер тюрбана. «Ой, привет, Пак». «Привет, малышка», — Генералов покосился на нее. «Ты слышала, в чем меня обвиняют?» «Сейчас. Алекс, я одежду в стирку бросила, ничего?» «Ну, не сидеть же тебе в ванной четверть часа», — улыбнулся пилот. «Заходи». Ким шмыгнула к кровати, села, завернувшись в одеяло. Задорно улыбнулась Алексу. «Я очень хорошо отношусь к женщинам», — заявил Пак. «И к женщинам-спецам тоже. У меня мама врач-спец. А клонов я хоть и не люблю, но убивать из-за них Дзыгу не стал бы». Он снова плеснул себе бренди. Алекс подумал и отодвинул бутылку подальше. «Да, благодарю», — генерал вздохнул. «Я что-то совсем. Но представьте себе, капитан, меня полчаса оскорбляли в лицо». «Не злитесь на Холмса», — сказал Алекс. «Он вовсе не думает того, что говорит». «Как это?» Он провоцирует всех подозреваемых. Сознательно давит на болевые точки, на комплексы и предубеждения, а сам наблюдает за реакцией. Подонок, с чувством выдохнул Пак. Нет, отнюдь. Ситуация чрезвычайная и требует соответствующих методов. Если бы существовали надежные наркотики правды или пытки с легко контролируемым воздействием, или иные валидные методики экспресс-допросов, Холмс бы их применил. Может быть, применит и ненадежные, если выхода не останется. Контролируемые пытки, Пак не понял. Конечно. Убийство явно совершил профессионал. Он сможет выдержать и наркотики, и обычные пытки, а очень сильная интенсивность воздействия заставит оговорить себя и невиновного. Для Дзыгу же будут иметь значение лишь убедительные доказательства. «Господи, куда катится мир?» — патетически воскликнул Генералов. «Мир катится к пропасти». «Пак, ты действительно не убивал Дзыгу?» «Нет». «И не знаешь, кто убийца?» Генералов задумался. «Я предполагал, что это вы, капитан». «Почему?» — Алекс оторопел. «Слишком ответственный поступок. Его мог совершить кто-то, обладающий готовностью решать за других. Ни один другой спец на корабле установки на принятие общих решений не имеет, только капитан». «И ты, поскольку ты натурал», — выкрикнул Аким. «Да», — на этот раз Генералов не рассердился. «И я. Но я не убивал». Алекс задумался, неохотно признал. «Я не пытался рассматривать вопрос с этой точки зрения. Да, все логично, но и я не убивал Дзыгу. Знаешь, к чему еще придрался этот клон?» «К чему?» «К тому, что я люблю ходить по кораблю в скафандре». «Правильный вопрос», — согласился Алекс. «Ведь это решает вопрос со следами крови на одежде». «Любой мог надеть скафандр», — Пак со вздохом поднялся. «Эх, не в добрый час записался я к вам в экипаж, капитан». «Пак, все будет нормально. Невиновные не пострадают». «Настолько верите в клонированного Холмса?» — иронически спросил Генералов. «Нет, я верю в себя». Поле Лурье явился к Алексу, когда уже ушли и Генералов, и Ким. Генералов все такой же напряженный, а вот Ким явно успокоенная. «Садись, парень», — Алекс кивнул на кресло. «Вина?» Поль печально кивнул. «Воврея устроит? Или все-таки красного?» — спросил Алекс. «Устроит», — Поль взял бокал. Повертел в руках, спросил, поднимая на Алекса взгляд. «Капитан, вы тоже подозреваете меня в убийстве Дзыгу?» Алекс полюбопытствовал. «Так, а ты-то почему в списке под номером первым?» Поль нахмурился. «Что, я не единственный?» «Рассказывай». «Холмс ссылается на мой психологический профиль». «Ну, капитан, в училище я действительно любил пошалить. Но это ведь уже дело прошлого. И ведь есть разница, к преподавателю забраться в компьютер или изрезать на кусочки чужую». «Да, тут с доводами у Холмса было туго», — согласился Алекс. Поля сушил бокал, поморщился. «Не лучший год, похоже». «Не лучший», — признал Алекс. «Не переживай, Поль. Холмс просто провоцирует тебя, следит за реакцией на обвинение». «Я так и подумал. Он еще сказал, что я слишком уж положительный молодой человек, что у меня слишком мало поводов и возможности убить Дзыгу, и это самое подозрительное». Алекс расхохотался. «Не бойся, на основании такого довода никакой суд обвинений не поддержит, особенно Дзыгу. Для них нужны железные доказательства». «Капитан, так кто же убил ее?» — Поль понизил голос. «Неужели Джанет?» «В общем-то, я уже знаю, кто убийца». Алекс достал сигарет и закурил. «Все действительно просто». «Знаете?» — воскликнул энергетик. «Конечно». «Не уверен, что знает Холмс, он пока лишь наблюдает за нами и собирает информацию. А я знаю». «Вы же не следователь». «Ну и что с того?» Юноша с восхищением посмотрел на Алекса, спросил. «И кто?» «Пока не скажу. У меня тоже нет доказательств. Но будут». «Убийца все-таки допустил промах. Теперь я позволю ему совершить следующий, после чего Дзыгу получит козла отпущения. Войны не будет». «Значит, это не Ким и не Джанет?» «С чего ты взял?» «Ну, убийца, козел отпущения». «Убийца? Существо бесполое», — Алекс усмехнулся. «Не пытайся гадать». «Я знал, что вы нас защитите, капитан». «Это моя работа», — сказал Алекс. «Ладно, Поль, сейчас придет Моррисон, мне надо выслушать его». «Так у вас уже все побывали?» — сообразил Поль. «Именно. Каждый бежит ко мне и жалуется на Холмса». Алекс взял Лурье за плечи и мягко подтолкнул к двери. «Давай, давай. Пожаловался сам, освободи место товарищу». У двери пискнул сигнал. Моррисона тоже пришлось отпаивать коньяком. В отличие от Джанет, второй пилот не испытывал восторга от грядущей войны. В отличие от Ким, не верил в способность Алекса его защитить. В отличие от Генералова, не переводил свой страх в гнев. В отличие от Лурье, имел серьезное основание бояться обвинений. Он был белым, как мел. «Ханк, все образуется», — в очередной раз повторил Алекс. «Следователь-спец не станет подставлять невиновного. Если вы не убивали Дзыгу...» «Да не убивал я! Я сразу после вахты пошел спать, я все-таки устал. Тогда нет поводов для тревоги. И хотел ведь заглянуть Ким. Надо было, получили бы алиби, и ты, и она. Я был у ее каюты, но дверь не открылась». Алекс нахмурился. «Это плохо». «Я спрашивал Ким, она сказала, что крепко уснула». «Чушь, она боец-спец, она проснулась бы от сигнала». Алекс поморщился. «Вот глупая девчонка, не могла соврать получше». У Ханга округлились глаза. «Ким? Это сделала Ким?» Алекс лишь отмахнулся. «Подожди». Он включил терминал. Быстро набросал таблицу, чем-то напоминающую схемы Холмса, только попроще. 6 строчек, члены экипажа и отметки времени. Пробормотал. Вот почему она не волновалась. В кармашке козырный туз. «Так, и кто же еще у нас с алиби?» «Ким была у кого-то?» — растерянно спросил Моррисон. «Конечно. Либо кромсала Дзыгу, либо занималась с кем-то сексом». «Других альтернатив нет?» «Нет. Девочка слишком в меня влюблена, поэтому считает себя обязанной хранить верность. Но с другой составляющей своей личности ей поспорить трудно. Ей требуется здоровый, разнообразный секс». «Алекс, а ты часом не специализировался на следователе?» — не удержался Моррисон. «Нет, Ханк, не специализировался, но нужда заставит». Алекс удовлетворенно кивнул, стер картинку с экрана. «Как хорошо, что Генералов абсолютно гомосексуален». «Ничего не понимаю», — признался второй пилот. «Все пока запутано», — сказал Алекс. «Я вынужден исходить из допущения, что на корабле лишь один террорист, а это не доказано». Он потянулся, насмешливо посмотрел на Моррисона. «В отличие от тебя, я обязан оберегать весь экипаж. Всех, кроме убийцы, если он член экипажа. Трудная работа». «Не хотел бы быть капитаном». «Да нет, что ты. Это интересно. Пойдем в кают-компанию, Ханк. Уверен, что все уже там». «Шоу продолжается», — уныло сказал Моррисон. «У вас крепкие нервы, капитан. У меня, похоже, послабее». «Один неправильный шаг, и шоу закончится гибелью человечества», — сказал Алекс. «Поневоле будешь хладнокровным. Пойдем, я хочу поесть».